— выдавила она наконец. «Но если рядом будешь ты, до пятницы», — проговорил ребенок. «До пятницы». И она дунула на ладонь, посылая ему прощальный поцелуй. Она поехала в доки проследить за правильностью разгрузки очередного транспорта. В первом же штабеле поддонов ее внимание привлек непорядок. Она присела, чтобы проверить санитарную этикетку, гарантирующую соблюдение правил хранения на холоде. Стрелка на шкале уже заехала в черную зону. София схватила рацию и включила пятый канал. Офис ветеринарной службы на вызов не отвечал. Грузовик-рефрижератор, ожидавший погрузки, не замедлит развести испорченный товар по многочисленным ресторанам города. Решение необходимо было найти сейчас же на месте. Она переключилась на третий канал. «Манчи, это София, вы где?» В рации раздался треск. «Как всегда, на посту», — отозвался Манчи. «Между прочим, погода отличная, можете не сомневаться, я вижу Китайский берег». «Здесь разгружается Васко де Гама. Можете сейчас ко мне подъехать?» «Какие-то проблемы? Лучше поговорим на месте», — ответила она и отключила связь. Она ждала Манчу под краном, переносившим поддоны с борта корабля на пристань. Бригадир примчался через считанные минуты на Фенвике. «Что я могу для вас сделать?» — спросил он. «Как раз сейчас этот кран подцепил 10 поддонов с несъедобными креветками. Что дальше?» «Сами видите, санитарная служба при разгрузке отсутствует, соединиться с ней не получается. У меня дома есть 2 собаки и хомяк, но это не превращает меня в ветеринара. А вы что, специалист по ракообразным?» София показала ему контрольную шкалу. «Если этим не заняться, лучше не ходить сегодня вечером в ресторан». «Предположим, но от меня-то вы чего хотите? Даю слово, что сегодня останусь ужинать дома». «Лучше бы и детишкам не ходить завтра в школьную столовую». Фраза была далеко не невинной. Манча не мог вынести, когда с детской головы падал хотя бы один волосок. Дети были для него неприкосновенной святыней. Он долго смотрел на Софию, почесывая подбородок. «Ладно, уговорили». Он взял у нее передатчик и переключил его на частоту крановщика. «Сэмми, останови-ка свою стрелу». «Ты что ли, Манча? У меня на тросе 300 килограммов, может, подождешь?» «Нет». Стрела замерла над морем. Груз медленно покачивался. «Хорошо», — сказал Манчи в микрофон. «Сейчас я передам тебе сотрудницу службы безопасности, которая только что обнаружила серьезный непорядок в креплении твоего груза. Она прикажет тебе немедленно его бросить, иначе вся ответственность за риск будет лежать на тебе. Ты немедленно ее послушаешься, потому что твоя работа — проделывать такие фокусы». Он с широкой улыбкой передал трубку Софии. Та смущенно кашлянула, потом произнесла положенные слова. Сухой щелчок, и крюк разомкнулся. Поддоны с креветками обрушились в воду порта. Манчи залез в свой фенвик. Трогаясь с места, он будто бы по ошибке включил задний ход и опрокинул ящики, уже выгруженные на пристань. Притормозив рядом с Софией, он сказал: «Если сегодня ночью у рыбок заболят животики, это ваши проблемы, я не желаю об этом слышать, и ничего не говорите мне о страховке». После этого трактор бесшумно укатил по асфальту. День подходил к концу. София поехала через весь город на западную оконечность Ричмонда, где на 45-й стрит находилась булочная, продававшая любимые макароны Матильды. По пути она сделала кое-какие покупки. Она вернулась через час с полными руками и поднялась к себе на 2-й этаж. Открыв дверь ногой, она, ничего не видя из-за пакетов, двинулась прямиком кухонной стойки. С облегчением водрузив свой груз на стойку, она увидела Рен и Матильду, смотревших на нее как-то странно. «Можно посмеяться вместе с вами?» — спросила она их.